Далекое будущее. В недрах Юпитера поселился Неос, сверхразумное существо, подчинившее человечество своей воле. Пришелец общается с людьми посредством речи, воспринимать которую могут лишь генетически модифицированные послы. Тимур Войтицкий стремится к цифровому бессмертию, поэтому участвует в строительстве сферы Дайсона. Внедренная личность руками Тимура убивает важного чиновника и стирает часть воспоминаний своего носителя. Это начало становления пилота и первый шаг к изменению баланса сил в галактике.